Глава вторая. Основа вторая. Причуды полового созревания. Становление подростков – удивительный и в то же время невероятно странный период. Кажется, они только что вышли из детства, научились пользоваться туалетом, ходить и читать, но тут же их тело неожиданно взрывается. Едва они решили, что противоположный пол – это отстой, как вдруг однажды утром они просыпаются, осознают, что противоположный пол загадочно привлекателен. По странной, непредсказуемой иронии природы, их тела выбирают именно этот момент, когда они отчаянно пытаются произвести впечатление на противоположный пол, чтобы окончательно потерять рассудок. Их гениталии начинают вести себя так, будто хотят сделать ставку на фондовой бирже. И когда подростки действительно начинают заботиться о том, как они выглядят в глазах окружающих, их лицо покрывается полчищами прыщей. Если ты парень, твой голос превращается в сломанную трубу. Если ты девочка, ты становишься неуклюжей, неловкой, одержимой тем, как выглядит твое тело, потому что ты знаешь. Мальчики и другие девочки тоже заняты тем, как выглядит их тело. Именно в тот момент, когда ты начинаешь беспокоиться о том, как привлечь противоположный пол, ты превращаешься в прыщавого, нервного уродца, как будто твое тело все эти годы дожидалось сигнала, чтобы окончательно слететь с катушек. Это сбивает с толку, если ты подросток. Но родителям приходится не легче, ведь их ангелочки внезапно становятся колючими, раздувшимися и все время лезут в бутылку. Впрочем, меняются не только их тела. Иногда кажется, что исчезает все – разум, чувство юмора и речь. Порой изменения выглядят просто сверхъестественными, когда девочка-ангел превращается в демоническую тварь. Как это могло произойти? Мы считаем, что подростковый возраст – отдельный этап, но это совсем не так. Мы становимся взрослыми благодаря пересечению двух разных процессов. Первый – половое созревание или физическое развитие тела, а второй – это взросление или формирование поведения. Это разные процессы, но они связаны между собой. Их синхронность и взаимосвязь оказывают существенное влияние на то, какой взрослый получится из подростка. Биологические часы. Известно, что во время полового созревания происходит масса самых разных вещей, но вы не задавались вопросом, откуда ваше тело знает, когда именно пора начинать. Как оно узнает, что пришло время действовать? Ученые, эти трудолюбивые и любознательные ребята, потратили немало времени, изучая подростков, стерилизуя хомячков и мучая овец, чтобы это выяснить. Говоря о половой зрелости, мы имеем в виду гормоны. Довольно долго существовало упрощенное мнение, что где-то внутри подростков, в кровеносную систему, выливается большое ведро гормонов. На какое-то время дети сходят с ума, а потом все успокаивается. Оказывается, все намного сложнее. У всех нас есть эволюционный будильник, установленный на то время, когда рост, возраст и запас энергии в наших телах придут в равновесие. Когда биологический будильник прозвонит, клетки мозга выделяют особый гормон, который запускает механизм выделения половых гормонов. Это приводит к физическому развитию половых органов и трансформации некоторых областей мозга. И все это ведет к тому, что ученые довольно неуклюже описывают как развитие половых признаков под действием сенсорных стимулов и проявление копулятивного поведения при определенных социальных обстоятельствах. Чего? Проще говоря, это выделение комбинации гормонов, производимых мозгом, а в дальнейшем и половыми органами, которые приводят к безудержному интересу и желанию вака-вака. На смену мыслям о куклах Барби и башенках из Лего внезапно приходят мысли о собственном внешнем виде и сексе. Детские плакаты с машинками персонажами мультиков сменяются постерами с полуголыми поп-звездами сомнительной репутации. Будильник звонит все раньше и раньше. В распространенном мнении, что дети взрослеют все быстрее, есть значительная доля правды. Большинство из нас думает о половой зрелости как о чем-то, что начинается точно на 13-й день рождения. Уже нет. В 19 веке средний возраст, при котором у девочек начиналась менструация, 17 лет. Но к 1960 году он снизился до 12-13. С 1960 года возраст, когда начинается менструация, остается неизменным, а половое созревание начинается все раньше. Исследования в разных частях света показывают, что примерно у 15% девочек признаки полового созревания наблюдаются в 8 лет, а иногда в 7. Мальчики на пару лет отстают. Сейчас средний возраст наступления половой зрелости составляет 10 лет для девочек и 11,5 для мальчиков. Это вызвано множеством причин. Сейчас основной считается теория о том, что во всем виноваты изменения в питании, пестициды и все чаще встречающееся детское ожирение. Психологи также выдвинули несколько теорий, но какой бы ни была настоящая причина, скорее всего, она окажется ужасно сложной и будет включать множество факторов, нас в первую очередь должна волновать увеличивающаяся пропасть между началом полового созревания и началом психологического взросления. Слишком многое, слишком рано. У некоторых признаки половой зрелости проявляются еще в детстве, а это влечет за собой разнообразные проблемы, требующие больших усилий самоосмысления развивающегося тела начинается все раньше. Одновременно возрастает вероятность возникновения проблем с менее развитыми ровесниками и депрессии, повышается уровень нарушений пищевого поведения. Психогенно обусловленный поведенческий синдром, связанный с нарушениями в приеме пищи. Национальный центр детской медицины в Вашингтоне, округ Колумбия, работает с детьми от 6 лет и старше. Америка возглавляет список стран по нарушениям пищевого поведения. И врачи во всем западном мире наблюдают постоянное снижение возраста, в котором начинаются эти опасные для жизни процессы. Все раньше и раньше наших детей, особенно девочек, выставляют за дверь детства и тащат дальше, когда они еще к этому не готовы. Итак, если начало половой зрелости выталкивает из детства, то что тащит дальше? После общественного протеста крупная сеть британских универмагов изъяла из отдела игр и игрушек своего интернет-магазина котенка-стриптизера, который призывал дать волю сексуальной кошечке внутри себя. Компания Abercrombie & Fitch – подверглась резкой критике за продажу трусиков для девочек от 9 до 12 лет с вышитой спереди надписью «Сладенькая». Вы можете купить увеличивающий грудь бюстгальтер для 9-летних девочек. А как насчет футболки для 6-летней девочки с надписью «Так много мальчиков, так мало времени»? Прибавьте к этому сексуализированное изображение детей в средствах массовой информации и тот факт, что родители все чаще теряют уверенность в собственных суждениях и оценках, и вы легко представите себе, как быстро упомянутые выше процессы выйдут из-под контроля. Что же делать? Ну, самое простое, что в ваших силах, твердо решите, что будете разрешать своим детям, а что нет. Вы должны точно знать, какие журналы читают ваши девочки и что они смотрят по телевизору. Лучший способ предотвратить ношение вашими дочками нижнего белья с надписью «Сладенькое» – не покупать его. Если вы не хотите, чтобы они выглядели вульгарно, не покупайте им вульгарную одежду. Это не значит, что они должны одеваться как амиши. Это протестантская секта. Амиши отличаются простотой жизни и нежеланием принимать современные технологии удобства. Ну, если они, конечно, не являются амишами. Но если вы платите за одежду, то должны участвовать в ее выборе. Существует огромная разница между модным и вульгарным, и вы можете контролировать, во что одевается ваша дочь. Единственная причина, по которой выпускают вульгарные вещи – родители их покупают. Так что не покупайте. Секс. Такое маленькое слово и такая большая проблема. Наверное, это единственная проблема, от которой родители страдают больше всего. Нравится вам это или не нравится, но вам придется с этим столкнуться. Весь смысл полового созревания в том, чтобы продолжать род. Это не просто показуха. Сама мысль о том, что наши дети способны делать детей, может заставить ваше сердце ненадолго остановиться. Но такова суровая правда. Именно этим они начинают заниматься все раньше и раньше. Зайдите в любое родильное отделение в развитых странах, и вы обязательно увидите матерей, которым едва можно дать 12 лет. Дети заводят детей. Вопрос вот в чем. Как удержать от этого ваших детей? Некоторые предпочитают просто игнорировать эту проблему в надежде, что она разрешится сама собой. Это плохая стратегия. Вам следует спросить себя, кто должен заниматься сексуальным воспитанием ваших детей? Вы или 17-летний дружок-дебил вашей дочери? Вы хотите сами рассказать сыну о сексуальных отношениях или пусть с этим разбирается его приятель? Вот несколько утверждений о сексе, которым верят многие подростки. Оральный секс – это не настоящий секс. Заняться с другом, подругой оральным сексом совершенно нормально. Я не забеременею, потому что всегда прошу его достать, прежде чем он сделает это. Я не боюсь венерических заболеваний, потому что он мне сказал, что никогда ни с кем этим не занимался. Она сказала, что я могу не надевать презерватив, потому что она не спит с кем попало. ВИЧ получают только геи. Все мои друзья говорят, что занимаются сексом, и только я нет. Это всего лишь секс. Что такого-то? Он сказал, что если бы я его любила, то сделала бы это. Если она забеременеет, то взрослые наконец оставят нас в покое. Если этого мало, чтобы напугать вас до чертиков, то вы невнимательно читали. Если у вас есть дети-подростки, пусть они получат правильную информацию от вас, потому что качество наставлений, полученных ими от друзей, начинается на «Д» и оканчивается на «Ерьмо». Разговор с вашими детьми о сексе. Некоторые люди переживают, что разговор с подростками о сексе и контрацепции заставит их скорее это попробовать. На самом деле все наоборот. Как показывают исследования, подростки, с которыми родители говорили о сексе, склонны откладывать первый сексуальный опыт и используют противозачаточные средства. Отцам нужно понять, им тоже следует говорить о сексе со своими дочерьми-подростками. Это не просто женские штучки, с которыми должны разбираться матери. Вашей дочери нужно знать, что вы думаете, и услышать от вас, что она особенная. И к ней надо относиться с уважением. Вряд ли это сможет объяснить ей и ее парень. Согласно последним исследованиям, девочки, имеющие более эмоциональные отношения с отцами и чувствующие их поддержку, склонны откладывать первое вступление в половую связь. Лучший способ решить любой трудный вопрос, в том числе вопрос секса, просто поговорить о нем. Нет никакого волшебного метода, о котором вы не знаете, так что не стоит слишком волноваться. Чтобы немного помочь, я приведу несколько классических подсказок. Если вы не знаете, как начать разговор, всегда можно использовать в качестве предлога телепередачи. Сейчас на телевидении столько секса, что хватит на миллион разговоров. Если вы смущены, используйте для разминки юмор. Употребляйте слова вроде «лохматить», «танцевать горизонтальное танго», «загонять кротика в норку», «четырехногие шалости», «вака-вака» или «играть с четыре руки», ну, вы поняли. Когда вы преодолеете неловкость, важно дать ребенку правильную информацию, чтобы он мог принять правильное решение. Эвфемизмы хороши для начала, но лучше оставить их у входа. Будьте прямолинейны. Преподаватели, включившие уроки полового воспитания в программу образования для мальчиков-подростков, просили их потрогать пальцем внутреннюю сторону щеки, чтобы узнать, каково на ощупь влагалище. Странно было наблюдать, как в комнате, полной мальчиков, все засунули пальцы в рот. Но это был хороший прием. Спросите ваших детей, что они хотят знать о сексе. Если вы чего-то не знаете, выясните и дайте ответ. Это один из немногих случаев, когда не стоит блефовать. Не выходите из себя, если они будут задавать слишком много вопросов. Это не значит, что они сразу же бросятся пробовать все, о чем спрашивают. Они просто хотят об этом знать. Спросите их, как бы они вели себя с тем, кто настаивает на сексе. Убедитесь, что у них есть план действий. Также чрезвычайно важно обсудить, насколько уязвимыми их делают алкоголь и наркотики. Спросите их, как бы они поступили, если бы увидели, что кого-то склоняют к сексу на вечеринке, или кто-то пытается воспользоваться тем, что девушка слишком пьяна и не понимает, что с ней происходит. Они должны знать, что вмешаться и предотвратить что-то плохое не просто правильно. Если они увидят что-то подобное и не попытаются это остановить, то их вина будет ничуть не меньше. Расскажите им о вашем отношении к сексу. Это поможет им узнать, что вы думаете о сексе до свадьбы и контрацепции. Вы можете помочь своим детям, если дадите им книги, брошюры или обеспечите доступ к подходящим веб-сайтам, если они захотят выяснить что-то самостоятельно. Не менее важно, чтобы дело не ограничивалось одной беседой. Нельзя просто вычеркнуть этот пункт из списка дел и двинуться дальше. Не будьте назойливыми, но дайте детям понять, что они могут обратиться к вам с вопросом в любое время. Чем больше вы говорите с ними, тем осторожнее и здоровее они будут. Сексуальность. Возрастающий интерес к сексу – это часть полового созревания, и рука об руку с ним, так сказать, идет процесс формирования сексуальной ориентации. Для подростков вполне нормально испытывать смешанные чувства по этому поводу. Большинство мальчиков, ну, на публике уж точно, выступают ярыми гомофобами. Они ведут себя так, словно голубизна – это что-то, что можно подцепить с грязного сиденья унитаза. Это говорит о том, что у подростков смешанные чувства как по поводу девочек, так и по поводу мальчиков. Думаю, не стоит объяснять, что не стоит внезапно набрасываться на детей с вопросами типа «Ну как, ты уже решил, за какую команду будешь играть?» Найдите способ поднять этот вопрос косвенно, и здесь снова отлично поможет телевидение. Нужно только дождаться, когда об этом заговорят по ТВ, и вот у вас уже есть повод начать разговор. Вы можете спросить подростка: что он думает о геях и лесбиянках? А что думают его друзья? Они думают, что это хорошо? Плохо? Не имеет значения? Я знаю, что для некоторых это сложный вопрос. У некоторых родителей есть твердое убеждение. Что ж, это вполне понятно, они имеют на это право. Просто убедитесь, что позволяете детям быть теми, кто они есть на самом деле. Если ваш сын или дочь борется с проблемами по поводу своей сексуальности, для них это может быть просто невыносимо трудно. Им понадобится ваша поддержка. Если у вас проблемы такого рода, выясните, как себя вести. Если вы оказались в тупике, найдите кого-нибудь, с кем можно поговорить и кто сможет вам помочь. Ваши дети должны знать, что бы они ни решили, вы всегда будете на их стороне. И что все это значит? Половое созревание – время чудовищных физических и психологических эмоциональных изменений. Неудивительно, что подростки чувствуют себя немного не в своей тарелке. Им приходится приспосабливаться ко всем этим изменениям, быть внимательными в школе, делать домашние задания, разбираться с первыми отношениями, первыми поцелуями, миллиардом других вещей. Учитывая все это, просто постарайтесь быть немного терпеливее. Краткая сводка по половому созреванию. Половое созревание – период значительных физических, психологических и эмоциональных изменений. Ваших детей это сбивает с толку не меньше вас. Возраст, в котором начинается половое созревание, становится все ниже, и детям приходится иметь дело с этим все раньше. Если вы не хотите, чтобы ваши дети носили вульгарную одежду, не покупайте ее. Разговаривайте с вашими детьми о сексе и сексуальности. Чем больше вы объясните им про секс, тем легче им будет принять правильное решение.